Известие о необъяснимом происшествии с памятником Гумилевым Ахматовой застало Алексея Перегудина в тот момент, когда он, очнувшись от московского безумия, снова решил вернуться в свой родной Бежецк. Поселившись у сестры Ирины, Алексей некоторое время старался наблюдать за всем происходящим как бы со стороны. Впрочем, чтобы не обременять сестру по просьбе Вадима, он стал помогать им в их торговой фирме. Но мысли, эти странные проводники душевных побуждений человеческих, не давали просто так механически что-то делать на складе, куда-то ездить за товаром, стоять у прилавка в магазине и вообще вести тот привычный образ жизни, которым страдают миллионы нормальных людей. «Не понимаю я все это, Ира». Вдруг однажды прорвало его. «Кому и зачем понадобилась эта голова Гумилева?» «Ты какой-то странный, Алеша». Возможно, впервые за многие годы сестра посмотрела на брата с неким чувством отстраненности, будто чужого ей человека. «Тут у людей от такой жизни крыша съезжает, а ты хотел, чтобы у памятника все оставалось на своем месте». «Смешной ты, братишка!» «И ты считаешь все это нормальным?» Алексей непрестанно думал не столько о странном городском происшествии, о котором многие к тому времени позабыли, сколько вообще о человеческом благодушии, которое как проказа покрыло человеческие сердца. «Ты о чем?» «Все о том же!» «Не понимаю тебя, Лешка!» Ирина откушивала обед и игриво толкала Алексея в плечо. «Ты давай вот наворачивай, а то совсем отощал там в своей Москве». Алексей доел суп молча. Потом встал и принялся осматривать большую комнату дома сестры, будто видел ее впервые. Даже как-то нелепо стал передвигаться по ней, разглядывая иконы и рядом висящие картинки из популярных журналов, будто на сцене провинциального театра, что-то из себя воображая, но так и не доводя свой придуманный сейчас образ до осмысленного. Неожиданно он спросил, «А где Мария?» «А где ей быть?» Ирина удивилась неожиданному повороту в разговоре. Ей казалось, что тема, связанная с ее старшей дочерью, для всех остальных, включая ближайших родственников, закрыта раз и навсегда. Наверное, живет у какой-нибудь своей очередной подруги. А может быть и друга. Она ведь у нас девочка взрослая. И ты так спокойно об этом говоришь? Леша, знаешь что? Давай не будем. Ирина показала ему рукой знак, давая понять, что тема исчерпана. Не ожидала от тебя такого. Вроде как бы подчинялся сестре Алексей. А я сама от себя многое чего не ожидала, пока жареный петух не клюнул. Ты что имеешь в виду? Она же просто сумасшедшая. Ирину вдруг прорвало, и она снова стала захлебываться от собственных же слов, жадно вдыхая воздух, наполненный каким-то предчувствием беды. Вообразила себе, бог знает что. Она же ни с кем не могла в этом доме ужиться. Видите ли, и отчим ей плохой, придирается к ней. И я тоже в ее глазах, исчадие ада. Даже Федор с Оксаной, и те ей не по нутру. Они, оказывается, тем ей только не угодили, что не желают с ней разговаривать. Что же она тут такого натворила? Лешенька, дорогой, родной, она пушистой лисой стала виться возле брата. А может, не будем об этом. В нашей жизни и так все сложно. Зачем тебе еще какие-то посторонние проблемы? И тебе, человеку, занимающемуся интересной наукой, историей, охота лезть в наши дряхлые семейные делишки. Ну, к чему все это? Как это? Посторонние проблемы? Алексей не понимал сестру. Она же все-таки моя родная племянница. Ирина, услышав эту привычную банальную фразу «родная племянница», также хитро по-лисьи улыбнулась и отвернулась от брата. Видно было только, как ее спина выдает то странное волнение, которое в эти мгновения охватило все ее существо. Затем она попыталась перевести разговор на другую тему. Все больше говорила о делах предпринимательских, о товаре и падающей покупательской способности горожан. Даже бурлящий по мировым весям и материкам экономический кризис сюда притянуло. Но за всем этим Алексей чувствовал совсем другое, некую недосказанность. Он отчетливо понимал, что от него что-то скрывают, даже, возможно, от чего-то оберегают, и что это что-то, недоговоренное сестрой, неприятно не столько ей самой, сколько всем остальным домочадцам. Шли дни, а прояснение для Алексея в этих скрытых недоговоренностях о судьбе исчезнувшей Марии так и не наступало, пока однажды совершенно случайно в городском парке вечером он лицом к лицу не столкнулся с Марией. Глаза этой обессиленной, страждущей девушки были погасшими. Казалось, что она шла в никуда. Все ее существо выражало обреченность и медленное душевное угасание. «Что ты здесь делаешь?» — удивился Алексей, с нескрываемым интересом разглядывая племянницу. «Иду». «И куда же?» «К подруге». «Какой?» — по-деловому и в то же время мягко расспрашивал Алексей. «Есть одна. Вы ее не знаете», — уходила от прямых ответов Мария. Алексей попытался заглянуть в ее глаза, но ничего там не увидел, кроме окаменевших зрачков. «Может, домой вернешься?» «Чего это мне там делать?» «Мать, я знаю, переживает, волнуется. Никакая она мне не мать, и никто меня там не ждет». Вдруг в отчаянии выпалила Мария. «А кто же она тебе? Как не родная мать?» Алексей явно не понимал, что сейчас происходит с племянницей, и в то же время чувствовал, что за всей этой холодностью и обреченностью кроется что-то весьма важное, неординарное. «Никто!» — выдохнула Мария и полезла в сумочку, чтобы достать сигареты. Она ловко прикурила, несколько раз затянулась и окончательно замолчала. Они шли по аллее парка молча, пока Алексей не предложил сесть. Мария не возражала. Лишь остатки легкой дрожи в ее плечах, шее, руках выдавали все ее нервное состояние. И она всячески стеснялась этого, будто через это боялась раскрыться и окончательно выдать себя, свою метущуюся наготу чувств и переживаний. Алексей, в свою очередь, словно каким-то седьмым чувством, ощущая все, что сейчас происходило с ней, попытался дотронуться до ее плеч, потом притянул их к себе и, не испытывая сопротивления со стороны Марии, нежно обнял ее. «Что с тобой происходит?» — как можно осторожнее спросил он. «Ничего». Она по-прежнему выпускала свои колючки, будто от кого-то оборонялась. «Ты объясни, я все пойму. А зачем им это надо, если вокруг один обман, если мне некуда идти?» «Я тебя не понимаю. Ты можешь поконкретнее?» Мария впервые посмотрела на Алексея и ухмыльнулась, словно это была улыбка из преисподней. «Будто вы ничего не знаете». «А что же я, по-твоему, должен знать?» Она внезапно вскочила и, что было силы, побежала вглубь парка. Алексей не сразу среагировал на ее выходку. Только через какое-то мгновение какая-то сила заставила его оторваться от скамейки и быстрым шагом последовать за племянницей. Он догнал ее почти у выхода, схватил за руки и привлек к себе. Мария остолбенела от его прикосновения и совершенно не желала даже смотреть на Алексея. Потом освободилась от него и пошла свободно, не чувствуя ног под собой, не глядя по сторонам, гордо и независимо. Пройдя какое-то расстояние, она также внезапно присела на скамейку и снова закурила. Сигаретный дым она выпускала тяжело, глядя перед собой совершенно бессмысленным взглядом. Не замечая ни подходящего к ней Алексея, ни случайных прохожих, ничего вокруг. «За тобой не угнаться», — попытался в шутливой форме обратиться к племяннице Алексей. «Ну, ты и даешь. Нельзя же так, в конце концов. Так и инфаркт можно схлопотать». Та не слышала его слов. Более того, все ее существо показывало, что она вообще не желает ничего слышать и видеть. Она страстно докуривала, потом, не глядя, выбросила в кусты остаток тлеющей тонкой сигареты. Удивленно, с нескрываемым презрением, посмотрела на Алексея и тихо произнесла: «А что отчим ко мне приставал все это время, еще со школы, разве вы об этом не знали?» Алексей, услышав, что она упомянула о каком-то отчиме, даже не сразу понял, что речь зашла о его Шурине Вадиме. Однако тут же сообразив, что она имела в виду, весь как-то неестественно съежился, побледнел и стал мучительно ожидать, что же сейчас будет дальше. «А мать?» — наконец выговорил он с трудом, всячески боясь сейчас чем-нибудь, не дай бог, обидеть племянницу. «А что она?» «Когда я ей жаловалась, она только смеялась и говорила, что я врунья. И вообще, черт знает, что несу. А потом потащила меня к психиатру. Это было еще в 8 классе. Тебе лечиться надо!» — кричала она. «Самой ей лечиться надо. Я ведь только потом узнала, что отчим еще давно сидел за изнасилование какой-то малолетней. А потом у них родились Федор и Оксана. Они занялись этим бизнесом и про меня вообще забыли. Я просто для них перестала существовать». «Как это забыли?» «А так. Мама из-за меня не хотела с ним портить отношения. И вообще, не пускали меня ночевать домой. Сказали, чтобы я себе угол искала, что я уже большая, и нечего, мол, в нашем доме смуту разводить». Она с недоверием и тоской посмотрела на Алексея и добавила: «И вы еще говорите, что вы ничего об этом не знали? Вы, значит, такой же, как и они!» Она тут же отвернулась от него. «Клянусь тебе, абсолютно ничего!» — перекрестился Алексей. «Ей-богу!» Здесь Мария на какое-то время запнулась. В ее глазах проступили слезы, заливая зрачки, делая их объемными, стеклянными и большими. Еле вздрагивая, она собрала в себе силы, чтобы договорить: «А во дворе и на улице мне совсем проходу не давали, и в школе потом узнали. Пришлось уходить в другую». «А где же ты все это время жила?» «Вначале у дяди Толи, потом у тетки». «Какой еще тетки?» «У тети Клавы, сестры отца». Алексей слушал и не знал, что даже говорить. Как реагировать на то, что он только что узнал? Вдруг в нем возникло желание выяснить для себя кое-какие подробности. Обычное человеческое любопытство вдруг разожгло страсть заглянуть в какую-то неизвестную ему замочную скважину. «Так ты с этим Вадимом так и не была или была?» Мария, понимая, что желает узнать от него Алексей, опустила голову и, словно загнанный ягненок, дико и тупо взирала перед собой. Не находя слов, она только отрицательно закачала головой. И долго это продолжалось. На этот вопрос она уже утвердительно махнула головой. На все другие вопросы она только и делала, что отрицательно или утвердительно качала головой. Больше ей не хотелось говорить на эту тему. Видать, в ней все еще что-то невообразимое болело. Вскрытая только что рана была настолько глубока и кровоточива, что заживить, очистить или исцелить ее не представлялось сейчас никакой возможности. «Понятно», — произнес для себя заключительное слово Алексей. «А к отцу Иннокентию не обращалась?» «Не-а», — уже откровенно проливая слезы, как-то по-детски, ответила Мария. «Как же так?» — не понимал ее Алексей. «Он же все-таки твой дядя. И потом, твоя мама к нему прислушивается?» На это Мария только махнула рукой, словно окончательно похоронив в себе любую возможность выпутаться из этого ужасного положения. «А может, поговоришь с отцом Иннокентием? Он же священник». «И что из этого?» «Не верю я им. Никому не верю». Снова закурила Мария. «Потом еще не отстанет от тебя». «И что же ты намерена сейчас дальше делать?» Этот простой, на первый взгляд, вопрос показался Марии совершенно никчемным. Ведь она даже и не помышляла на эту тему. Просто жила каким-то образом. Существовала, дышала, что-то машинально делала и ни о чем не помышляла. Лишь кроткое ее пожатие плечами дало понять Алексею, что о будущем у этого загнанного в какой-то угол маленького человечка нет ни единой мысли. Это будущее просто не существовало для нее. «Поживешь у нас в деревне, в Апальхе, а то, если хочешь, поехали в Москву со мной». Мария, продолжая глядеть в одну точку, кивала головой, соглашаясь со всем, отдавая все на откуп навалившихся обстоятельств. В эти минуты она не понимала, что с ней происходит, да и не хотела понимать. Просто полагалась, если не осознанно на волю Божью, то на добрый долгожданный случай. На наше вечное авось. 2 дня Алексей и Мария проплакали в деревенском доме Перегудиных. Казалось, что сами родословные стены также плачут с ними. Поначалу они утром и вечером молились, среди прочих домашних дел. Но потом молитва стала ослабевать. Даже старый телевизор с 2 программами не спасал. Все больше Алексей замечал, что девушке скучно с уже немолодым человеком, тем более с ее дядей. Алексей был занят написанием очередных глав своего исторического труда, а так как в их деревне и в соседней молодежи практически не было, за исключением приезжих из Твери и Петербурга, то настроение у Марии падало с каждым днем. Мысленно Алексей во всем винил сестру и Шурина. Сестре он не звонил, а на ее звонки отвечал, что ему немного надо поработать над будущей диссертацией. Один раз он даже порывался на попутке ворваться в Бежецк, в дом Ирины, наговорить ей кучу «комплиментов» в кавычках относительно ее дочери, заглянуть в пустые бледно-голубые глаза Вадима, сказать, что он думает обо всей их семейке, об их фирме и вообще о том, имеют ли они обыкновенную человеческую совесть, чтобы честно смотреть в глаза окружающим, да еще называться христианами и творить какие-либо дела на этом белом свете. Ведь не все же полагаться на милость Божью и считать, что обычная церковная исповедь способна решить все проблемы, какие только в нас возникают. Рассуждал про себя Алексей. Надо же и самому что-то делать, как-то трудиться, дабы не превратиться в окончательное животное, потому что от этого состояния рукой подать до творения зла. Потом, после длительных раздумий на разные темы, и в первую очередь над тем, что произошло с Марией, подытоживал в виде саркастического вопроса: «А они разве хотят изменяться?» Все эти мысли останавливали Алексея. В результате он так и не посмел вступить в открытую разборку с сестрой. Не из-за страха нарваться на непонимание и грубость. Скорее всего, просто пожалел себя. Впрочем, в один из вечеров он осторожно по-прежнему, осознавая ее нынешнее состояние, попытался в последний раз спасти то, казалось бы, безнадежное положение, в котором находилась Мария. «А может, все-таки поедешь к матери? Поговоришь?» «Зачем?» Она скрестила руки на груди, как это не раз любила делать, то ли таким образом защищаясь от кого-то, то ли игнорировала все окружающее, давая понять всем, что она ко всему происходящему не имеет никакого отношения. Ну, хотя бы для того, чтобы самой успокоиться, а может быть, примириться? Я с ней не ругалась. Это все он. Не желая более говорить на эту тему, закончила разговор Мария. Перед глазами Алексея еще раз возник облик самодовольного и трусливого Вадима. Поморщившись, он походил по дому и больше не решился расстраивать племянницу. После этой недоговоренности замолчали оба и больше уже не возвращались к пережитому. Решение ехать в Москву у Алексея и Марии возникло почти спонтанно. Казалось, что за эти несколько дней мирной жизни в Опалихе они достигли того понимания, когда могли сходу решать любые вопросы, которые судьба выдвигала перед ними. Такими одинокими и непонятыми в этой родной для них бежецкой глубине, но ставшей за последнее время такой чужой и далекой для них обоих. Садясь в поезд на Москву, они смотрели друг на друга и понимали, что перед ними начинается теперь какая-то совершенно новая, неизвестная им жизнь. До этого Мария никогда не была ни в одной из столиц, и большой город находился для нее как бы за семью печатями. Он одновременно манил и страшил ее. И теперь, сидя в этом полумрачном вагоне, ее глаза выдавали все то, что она переживала, бесхитростно и прямодушно, словно впервые должна была окунуться в неизвестный ей мир, когда-то увиденный по телеку или на картинках глянцевых журналов, и при этом не утонуть. Алексей волновался не меньше. Осознание того, что с этих минут он берет на себя ответственность за эту маленькую хрупкую девушку, да еще родную по крови, также одновременно пугала и раскрывала в нем какие-то скрытые до этого силы, почти отцовские. И в то же время он видел в ней не только родную племянницу, но и то юное очаровательное создание, которое сидело рядом, пьянило вагонный воздух новыми порывами девичьей чистоты и обаятельности. И при этом никому ничего не должна была, даже ему. Словно она плыла по волнам этой жизни сама собой, а он лишь находился здесь при ней, для сохранности всей этой первородной неги, всего этого нескончаемого потока свежести и новизны.